Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Чудинова Елена, Неферт, Энера и всему кошачьему племени. 1. В этот день Неферт была глубоко несчастна с самого утра. Всю ночь ей снилась любимая кошка Миура с черно-рыжей короткой шерстью, длинной шеей и маленькой головой. Увидеть во сне священное животное, несомненно, было хорошей приметой, но, к сожалению, сон улетучился из памяти, едва Неферт проснулась. Кажется, в нем было что-то страшное. Некоторое время Неферт пыталась вспомнить хоть что-нибудь, лежа с закрытыми глазами. Но только когда луч солнца вынудил ее прикрыть веки ладонью, она поняла, что проспала сверкающий час. Так и есть. Солнечный свет, проникая в ее беленую детскую спальню через решетчатое окно под самым потолком, походил на сноп золотой соломы. Попадая в его лучи, узор из голубых лотосов, нарисованный на покрывающих пол циновках, становился из блеклого ярким. Неферт огорчилась. Она так любила заставлять сад, еще окутанным в нежный покров тумана, таинственным и тихим. Любила срезать для своих комнат цветы, когда в капельках росы сверкает первое отражение сияющего лика Ра. Неферт любила не спеша обойти сад, касаясь рукой толстых стволов старых пальм, останавливаясь над черной в полумраке зыбкой водой пруда. И все потеряно из-за этой злой кошки, как ни в чем не бывало, свернувшейся на сандаловом ларце. В саду уже, конечно, работают садовники. Увы, огорчения только начинались. Выйдя, Неферт ахнула от изумления. Чей-то безжалостный нож прошелся по грядкам синих и голубых ирисов. Из оставшихся цветов нечего было выбрать для букета. Были срезаны желтые нарциссы, как, впрочем, и белые, но белых нарциссов Неферт не любила. Кто разрешил так разорять сад? С разгоревшимися от гнева щеками Неферт вбежала в свои покои. «Нянька, нянька, ну няня же!» – громко позвала она. Из ближних комнат послышались привычные голоса. Старая Хапшисут отдавала распоряжение двум служанкам-сириянкам, готовившим омовение и туалет. «Ты поздно встала, мой цветочек. Я уж хотела тебя будить, а то ты не успела бы поприветствовать отца». «Кто срезал в саду столько цветов?» – нетерпеливо спросила Неферт, усаживаясь в красном деревянном креслице и подставляя волосы рукам сириянки. «Управитель дома распорядился, голубка», – отвечала старуха, смешивая притирание. «Только наших цветов не хватит, придется посылать к садовнику Ахебу». «Зачем?» Неферт сердито топнула ногой, поставленной на скамеечку для того, чтобы вторая служанка перепила ремешки сандалий. «То есть как зачем, голубка? Разве ты не знаешь, что твой отец велел готовить сегодня пир? Ох, и хватит с утра работы всем в доме». «Пир?» – изумилась Неферт. «Но ведь сейчас нет никакого праздника». «Да ты и впрямь не слыхала новости, деточка», – всплеснула руками Хапшисут. «Гонец-то прибежал, когда ты уже спала. Великая радость пришла в дом твоих родителей. Скоро его порог переступит твой брат Нахт, который воюет в песках. Сколько лет молодой герой не был в Фивах. За львиную отвагу фараон пожаловал его правом первого выбора в военной добыче и званием сотника. Мои старые глаза станут лучше видеть от счастья. А ведь не прошло и 10 лет, как я собирал ему завтраки в школу. А уж каким он был мальчиком. Не капризничал, даже совсем крошкой. А как хвалили его школьные учителя? Да поторапливайтесь вы, ленивицы, ребенок так никогда и не будет одет. Побольше краски, Ашта, больше краски, чтоб жара не съела глазки». Но Неферт не слушал уже привычных приговорок няни. Ее брат Нахт вернулся из песков. Нельзя сказать, чтобы эта новость вызвала у девочки особый восторг, Нахта, почти все время проводящего в военных походах, Неферт почти не помнила, но зато с упоминаниями о его героической особе сталкивалась слишком часто. Они неуклонно завершали любое обращенное к ней нравоучение. Все представления о брате сводились у Неферт к тому, что он, во-первых, все время совершает героические подвиги во славу Египта, во-вторых, не имеет решительно ни одного недостатка, а в-третьих, любая шалость или плохо выученный Неферт урок способны ввергнуть его в глубокую печаль. Нет, Неферт не была очень обрадована. Какое ей дело до этого знаменитого брата? Зато вчера отец пообещал ей прочитать папирус о том, как двигаются по небу звезды. Неферт всегда думала, что звезды днем вообще исчезают, ведь исчезает же огонь, когда в плошке кончается масло. Но оказалось, что звезды существуют и днем, это даже можно увидеть, если залезть в очень глубокий колодец. Ради всего этого стоит поспешить. И Неферт, торопливо позавтракав пшеничной лепешкой и финиками на небольшой веранде, направилась прямо к отцу. Начальник каменоломен фараона Имхотеп, отец Неферт, уже занимался делами в посвященном предкам крыле парадного зала. Неферт обратила внимание на то, что в знакомый аромат дымящихся в бронзовой курильнице благовоний вплетались какие-то новые запахи. «Ну, здравствуй, цветочек!» Отец привычным жестом заложил нужное место в папирусе зеленым бруском полированного камня. «Хорошо ли ты спала? И знаешь ли ты, какая сегодня радость в нашем доме?» «Знаю, отец», — ответил Неферт, пытаясь угадать, какой из лежавших на столе свитков был папирусом о звездах. «Сегодня приедет мой брат Нахт, боевые заслуги которого отмечены милостью фараона. Да будет он жив, здрав и невредим». «Воистину так. Твоя мать отправилась с утра в храм Нейт вознести благодарность богине». Это была неожиданность. Неферт обыкновенно завтракала второй раз в обществе госпожи Мерит, уже не лепешкой, а медовыми сластями и черным виноградом. По дворцовой моде мать Неферт вставала поздно. Привычка эта приводила в неимоверный гнев женщин старых правил, каким относила себя бабушка, никогда не упускавшая случая упомянуть, что встает раньше слуг, и сама носит на поясе все ключи по хозяйству. За завтраком мать и Неферт обычно говорили о новых песенках или изящных стихах, обсуждая украшения, которые надлежало заказать для Неферт к ближайшим праздникам. Этого удовольствия Неферт сегодня лишалась. Не говоря уже о том, что матери даже не пришло в голову, что Неферт было бы приятно прокатиться по утренней прохладе в ее просторных красивых носилках. Впрочем, читать папирус интересней. «А мы почитаем сейчас книгу, отец?» «Погоди. Ах да, о звездах. Не сегодня, дочка. Сегодня придет управитель». «Я очень занят из-за празднества. Не огорчайся, в другой раз непременно. Ступай, займись своими делами. Входи, Шелеу. Доставлены ли бараны?» Неферт вышла, не ответив на поклон управителя. Отец забыл о том, что она целые сутки дожидалась обещанной книги и не нашел для нее даже получаса времени. Во дворе под навесом молодые рабыни плели длинные гирлянды из цветов и зелени и пели песню «Празднуй радостный день». Радостный, как же. Кошка Миура вышла из дому и, подумав с минутку, направилась в сад. Неферт последовала за ней. Что же, до полуденной жары можно было поболтать с кошкой, выбравшей для своего отдыха перильцы бело-голубой беседки над прудом. «Какой сегодня противный день, Миура», — сказала Неферт. Кошка коротко зевнула. Кажется, она была согласна. «Давай поговорим о звездах хотя бы с тобой». Неферт проглотила слезы. «Ведь ты, наверное, думаешь, что звезды – это огоньки, которые горят только ночью, как фитиль в плошке, а к утру гаснут. Ничего подобного. Звезды существуют даже днем». Вид кошки выразил живейшее удивление. «Ты не веришь? Я могу тебе это доказать. В глубоком колодце их видно. Мы можем залезть с тобой в тот колодец, что в нижнем конце сада, и тогда...» «Не надоедай священному животному, которое, быть может, погружено в благочестивое созерцание». Неферт обернулась. Старший писец налогового управления, невысокий и плотный Субарев, уже, несомненно, приглашенный, прогуливался по саду без парика, на правах друга дома. «Я не надоедаю ей, а только предлагаю залезть в колодец и посмотреть на звезды. ответил Неферт, прекрасно понимая, что нет ничего более глупого, чем возражать Субарьеву, так как никто из взрослых не обладал способностью читать такие нудные нотации, при этом такие длинные. К слову сказать, Неферт никогда не могла понять, откуда у Субарьева берется столько времени на эти нотации. Ведь старший писец, вне всякого сомнения, должен писать вдвое больше всяких бумаг, чем простые писцы, а то и втрое. Иначе с чего бы взрослые говорили, что от него очень многое зависит. Но Неферт не могла сдержаться, потому что была очень зла. «Ребенок, Неферт!» Субарев поднял кверху короткий указательный палец. «Во-первых, звезды – это астрономические тела, наблюдения за движением которых дают нам возможность в наши просвещенные времена правления божественного фараона Джафиненры, да будет он жив, здрав и невредим, определять точные сроки сельскохозяйственных работ, чем занимаются компетентные жрецы в специально отведенных для этого храмовых помещениях. Во-вторых, благовоспитанные девицы из хорошего дома прилично кормить в саду рыбок или срезать цветы для букетов, но отнюдь не лазить по колодцам, что, кстати, способствует засорению водоемов, не говоря уже об опасности упасть в воду и утонуть. В-третьих, подумай о том, как опечален был бы твой прославленный брат, похвалу которого ты, несомненно, хочешь заслужить, узнав о твоем поведении». Это было слишком. С минуту Неферт стояла, дрожа от злости, глядя вслед важно удаляющемуся под пальмовую тень Субарьеву. Затем, схватив на руки кошку, бегом пустилась в дом. Только оказавшись в своей спальне, она дала волю чувствам, выпустила кошку на пол, упала на свое ложе и горько разревелась, изо всех сил колотя кулаками и сандалиями по покрывающей его шкуре антилопы. Сколько несчастья в одно утро! И все несчастья имели одну и ту же причину. Почему ее комнаты оказались сегодня не украшены цветами? Потому что все цветы потребовались для пира в честь ее брата. Почему она не позавтракала с матерью? Потому что та уехала из-за брата в храм богини. Почему отец не нашел времени читать с ней папирус? Потому что приехал брат. Всюду этот противный брат. Сидел бы он в своих песках. Они все помешались на этом брате, Миура. Рыдая, обратилась она к кошке. Они только о нем и говорят. Даже нянька. Мать и не подумала взять меня в носилки. Отец перестал со мной заниматься, стоило этому брату только появиться. Теперь я поняла, что в этом доме меня совсем не любят. Миура, милая Миура, только ты меня любишь. Но ты-то, по крайней мере, меня любишь, правда? Что за нелепая мысль? Негромко произнес кто-то низким и мягким голосом. Неферт в испуге вскочила на ноги. В комнате никого не было, кроме кошки, которая, как ни в чем не бывало, сидела на циновке. «Ой!» Неферт не поверила своим глазам. Ее кошка Миура вдруг сделалась вдвое. Нет, втрое больше обычного. Почти с саму Неферт ростом. «Миура, это ты со мной разговариваешь?» Робко спросила Неферт. «Мне кажется, других собеседников здесь нет», ответила кошка. От этого красивого женского голоса Неферт стала не по себе. Впрочем, это был не совсем женский голос. Это был именно голос кошки. Его плавные интонации скользили, как изгибы пушистого хвоста. «Но раньше ты никогда не говорила. Я бы и теперь не стала с тобой разговаривать, но ты вывела меня из терпения своими глупыми словами. Я ведь только спросила, любишь ли ты меня. Разве это глупость? Еще какая. Но ведь я тебя люблю. И что с того? Я о тебе забочусь. Вот уж это не имеет никакого отношения к делу. Но все-таки я не понимаю», – насупилась Неферт. «Почему мой вопрос так глуп?» «Поймешь со временем», – Миура потянулась. «Горы Изида, сколько времени я на тебя потрачу, прежде чем ты хоть что-нибудь поймешь?»